велик Аллах в своей справедливости, и пророк его Мухаммед повернет судьбу Муравии против несправедливого шаха и ханов, предавшихся крови и сладострастию. Ветер пустынь нанесет горы песка и похоронит под ним силу льва Ирана. Эх, Керим, Керим, отшумело большое время, и всегда так. Налетит буря, люди пугаются, лес гудит, деревья валятся, пожары свирепствуют, а потом ни мед, ни перец, ни пир, ни бой, тишина, спокойствие. Одно жаль, приходит к горению на смену скука. Как след золотых подков крылатых коней, остаются строки в летописях о великих деяниях, а ты в одиночестве зябнешь у потухшего костра. Тише, тише, едут. Горе мне, как бледна царица Текли, как прекрасна она, как тонка, как светла, почти не живая. Может, и правда тень? Она тень, князь Баака тоже. Кто? Кто это вместе с Баака ведет ее к воротам? Игуменья монастыря святой Нины. Как благочестиво игуменья Нино. Живет в почете, слава о ней по всей Картле. Сама похожа на святую Нину. О чем говорить? Счастливая, не знает земных печалей. Отрешена от суеты сует. А кто те двое, что едва плетутся за царицей Текли? Кто? Убитые горем мать и отец Ирасти. Тише, тише, в церкви поют. На лицах печаль сострадания, скорби и волнений. Будет ли конец мукам картлийцев? Стоит, как остров среди кровавых волн, церковь Грузии. Почернели стены от мусульманских огней, разбиты каменные алтари, а на потускневших иконах вмятины от ударов стамбульского ятагана и сфаганского кинжала. Ручьи слез текут по отрогам и долинам Грузии и впадают здесь в море плача, многострадальная Грузия. Величие твоего бытия смято воинственным Востоком, но кто осмелится посягнуть на величие твоего горя? Вопли княгинь сливаются с хором певчих. В дыме кадильниц трепещут зеленоватые язычки свечей. Громко причитает старая царица Мариам, рвет на себе седые космы Нари. Криками отчаяния оглашают храм женщины верхней, средней и нижней Картли. Здесь сегодня нет места плакальщицам, искусно представляющим правду лжи. Порыв искреннего стенания потрясает своды. Но безмолвствует Текли. Широко раскрытыми, глубокими, как черная бездна, глазами смотрит она на алтарь, перед которым некогда стояла рядом с неповторимым. Не трогает ее ни скорбная торжественность церкви, ни блеск одежд, ни печальная суета. Она уже там, где ее царь Луарсаб. С трепетом взирал стройный монах Бежан Саакадзе на Текли. Наконец он узрел сестру своего отца. Но не новая ли эта икона движется между святым Антонием и святой Ниной? На миг боль затмила глаза, точно полоснула тупая шашка. И сразу что-то рванулось, будто всколыхнулась черная туча. В струях дыма поплыли хоругви с таинственными ликами, зашуршали шелка, и процессия, словно подхваченная какой-то неведомой силою, устремилась к выходу. Неумолчно звонили колокола, наполняя ущелье беспокойным гудением. Казалось, вот-вот сорвется с гигантского крюка непревзойденный и взлетит к облакам, закрывшим лесистые вершины горы, теснившимся над храмом. Перезвон нарастал, разрастался оглушающий гул меди, словно раскалывались тысячи жертвенников, ломались тысячи сосудов. И высокая чинара, клонимая ветром, беспомощно роняла листья, свои зеленые слезы, и птицы, тревожно крича, вырывались из гущи ветвей и шумом проносились, задевая крыльями купол. Впереди процессии епископ Феодосий на вытянутых руках нес царскую мантию Луарсаба II. Рядом выступал Трифилий, высоко подняв страдальческий образ Луарсаба, написанный на атласе царицей Текли, таким, каким она видела его в последний раз. Ряды белого и черного духовенства двигались в суровом безмолвии, Тускло поблескивали кресты на клобуках, красным огнем рубинов вспыхивали митры.